Что думаете вы, друзья мои, собираются делать сегодня утром коннетабль де Ришмон и его люди? Богоугодное дело? Великий подвиг? Ничуть не бывало. Они отдают почести нашему злейшему врагу. Все эти дни они, как и подобает, благодарили Бога, устраивали процессию за процессией, мессу за мессой, и это самое благое дело, так как положено отдать Богу то, что ему положено. В то же время начали восстанавливать порядок в городе, возводить новые стены с севера, и это тоже благое дело. Но что плохо, так это те почести, которые они хотят воздать гнилым останкам этого дикого животного, тому, кто прогнал когда-то наших друзей-бургундцев и вверг нас, парижан, в пучину непреодолимого ужаса. Кто допустит, чтобы сегодня возносили хвалу посланнику дьявола, этому проклятому коннетаблю Дарманьяку, от которого мы так потерпели? Один из слушавших его буржуа, с поднятой головой и руками, заложенными за спину, принялся хохотать и оборвал его на полуслове. «Мы? Ты преувеличиваешь, приятель? Ты говоришь нам о вещах по меньшей мере 20-летней давности. Не похоже, что ты сам успел от них претерпеть». «Еще в чреве моей матери я знал, что такое несправедливость», — величественно заявил юноша. «И как бы я ни был молод, я чувствовал, что тот день, когда мы воздали по справедливости этой собаке Арманьяку, был великий день. Во всяком случае, мы, шкалеры, намерены сохранять верность нашему другу, нашему отцу, монсеньору Филиппу, герцогу Бургундскому, да хранит его Бог, и мы должны...» Но буржуа хотел еще что-то сказать. «Эй, а кто говорит о том, чтобы быть неверным? Ты что-то отстал, Готье де Шазей, или ослеп? Ты что же не видел, как все эти дни рядом с монсеньором де Ришмоном маячит знамя мессира Жанна де Вилье де Лиль Адана? И сам его владелец, который командует здесь бургундскими отрядами, прибывшими оказать поддержку, чтобы вымести англичан? Если коннетабль оказывает сегодня все почести своему предшественнику, то делает это по правилам вежливости и в согласии с Бургундией. Принципиальное согласие, вынужденное согласие, сеньор де Лиль-Адан не хочет брать на себя ответственность и ломать первым совсем новый пергамент, на котором еще не высохли чернила договора в Аррасе. Я уверен, что он принял это соглашение нехотя и что будет доволен услышать голоса здравомыслящих людей. Сейчас мы все отправимся в Сен-Мартен-де-Шан, чтобы они знали, что мы думаем о подобном кощунстве». Катрин, которая до этого слушала речь юноши с некоторым презрением, почувствовала, как в ней что-то шевельнулось, когда буржуа произнес имя студента. Его звали Готье, а это имя — имя лучшего друга, которого она когда-либо имела, оставалось всегда дорого ее сердцу. И потом было еще что-то, что смутно напоминало высокий рост или еще что-то в фигуре, особенно если бы он был намного мощнее и шире, цвет волос, таких же рыжих и прямых, как у Готье Норманца. У того тоже были серые глаза, только гораздо более светлого оттенка. И потом у него было тоже неистовство, та же ярость молодости, та же готовность к борьбе, драке, то, что всегда било ключом в сильном лесничем Слувье. Это тоже было похоже. И, наконец, это имя — Шазей. Кое о чем говорила. Ее ясная память тут же ей легко подсказала. Она вспомнила, как через несколько дней после сожжения Жанны д'Арк 5 лет назад она оказалась в разгаре жаркого лета с Сарой и Готье в осажденном чумой Шартре. Им помог выбраться один человек, указав на перегородившую реку решетку. Это был худой мальчик с лукавым видом, одетый в красное, которого звали Ансельм Ларготье. Он им сказал: «Я из Шазея, близ Сент-Обен-де-Буа, деревни в окрестностях». Было ли это то самое место, чье имя носил вспыльчивый школяр? Конечно, этот немой вопрос остался без ответа. Катрин показалось, что юноша собирается совершить величайшую глупость и что никто и ничто не может помешать ему пойти до конца. Когда он спрыгнул со своего столба, рыча, как филистимлянин, на приступе газа и увлекая за собой горстку таких же изголодавшихся, как он, студентов, Катрин решила последовать за ним. тем более, что шли они в то же самое место. Что касается буржуа, то они чинно разошлись по домам, устало и раздраженно пожимая плечами, недовольные тем, что им пришлось слушать столь бессмысленные слова. Дождь постепенно перестал, только с листьев деревьев и с крыш продолжало капать. Молодой Готье вел свое войско быстрым военным шагом, и лошади путешественников могли за ними следовать самым для себя удобным шагом. Правда, обогнать их было невозможно, так как, взявшись за руки, они развернулись во всю ширину улицы. Дорогой они выкрикивали воинственные кличи, правда, утратившие некоторую актуальность. «Да здравствует Бургундия! Смерть Арманьяку!» Это не производило большого эффекта на мирных жителей, отправлявшихся в Сен-Бенуа-ле-Бетурне на большую мессу. Они смотрели на эту оборванную и неотесанную кампанию с видом презрительного недоверия и легким беспокойством, с каким смотрят на сумасшедших, не будучи уверены в том, что они не станут с минуты на минуту опасными. На всякий случай прохожие крестились и спешили поскорее добраться до спасительного входа в церковь. Однако никто не решился вмешаться в толпу и оспорить отсталые суждения школяров. Дела пошли хуже, когда они переходили Малый мост и перешли на Сите. На подступах к дворцу возмутители спокойствия неожиданно столкнулись нос к носу с подразделением дозорных лучников, которые возвращались в Малый Шатле, Пти-Шатле, и возвращались не одни. Между их рядов шагала восхитительная брюнетка. Она гордо шла, подняв голову, со связанными за спиной руками, с рассыпавшимися по плечам волосами, не делая ни малейшего движения, чтобы прикрыть свою вызывающую обнаженную грудь, видневшуюся из широкого декольте слегка разорванного ярко-красного платья. Напротив, она улыбалась всем встречным мужчинам и отпускала шутки, способные заставить покраснеть последнего бродягу, смотря на всех бесстыдным и кокетливым взглядом своих блестящих глаз. Но ее вид довел неистовство студентов до высшего предела. «Мрион!» — взревел Готье де Шазей. «Кумир Мрион! Что ты такое сделала?» «Ничего, мой птенчик, ничего, кроме того, что облегчило страдания человечества. Толстуха-галантерейщица с рынка невинных застукала меня в кладовой со своим сыном, весьма бойким малым 15 лет, которому очень мешала его девственность, и который попросил меня, конечно, очень вежливо, его от нее избавить. Это такие вещи, от которых не отказываются, особенно в такой неурожайный год». Но старуха крикнула стражу. Один из лучников ударил девицу, да так сильно, что у нее перехватило дыхание, и она согнулась от боли. Пошла бесстыдница, или он не успел докончить свою угрозу. Молодой Шазей поднял руку и бросился на солдат с выкриком: «Вперед, ребята! Покажем этим невежам, что ученики Наварского коллежа не дают в обиду своих друзей». В одну секунду завязалась драка. Лучники имели при себе оружие, которым, правда, почти не могли пользоваться в рукопашной драке, и были одеты в кожаные куртки со стальными пластинками. Но студентами двигала ярость, и дрались они отчаянно. Тем не менее, бой был слишком неравным. Вскоре земля была усеяна полдюжиной полуживых школяров с окровавленными носами и рассеченными бровями. Другие обратились в бегство, и когда восстановилось спокойствие, Катрин, следившая за сражением больше с веселым любопытством, нежели с боязнью, заметила, что узница исчезла во время стычки, но зато ее место занял молодой Готье. Сдерживаемый двумя солдатами, он выкрикивал обвинения и ругательства, ссылаясь на университетские вольности, в то время как третий солдат его тщательно связывал. «Я буду жаловаться», — рычал Готье, — «наш ректор будет протестовать, и монсеньор-епископ встанет на мою защиту. Вы не имеете права». «Известно, что школяры на все имеют право», — парировал сержант, командовавший отрядом. «Но только не нападать на стражу с целью освобождения пленницы. Я бы посоветовал твоему ректору держаться смирно, если он не хочет неприятностей. У мессира Филиппа де Тернана, нашего нового прево, тяжелая рука». Имя поразило Катрин, так как это было бургундское имя. Раньше в Дижоне или Бурже она часто встречала сира де Тернана, который был одним из близких друзей герцога Филиппа. Он действительно был беспощаден, но это был человек незаурядной доблести и честности. И вот теперь он прево Парижа. Парижа, освобожденного людьми короля Карла. Решительно все стало с ног на голову. Безжалостная гражданская война, которая в течение стольких лет сталкивала арманьяков и бургиньонов, наконец закончилась. Думаю, что, может быть, она сама смогла бы стать чем-нибудь полезной неугомонному шкалеру, она приблизилась к сержанту, который выстраивал свой отряд. «Что вы собираетесь делать с пленником, сержант?» — спросила она. Человек обернулся, посмотрел на нее, потом, по-видимому, удовлетворенный осмотром, улыбнулся и пожал плечами. «То, что делают обычно с ему подобными, когда они слишком шумят, мой юный дворянин. Посадить, прохладиться. Ничто так не остужает горячую голову. Камера, чистая вода и черный хлеб в подобных случаях творят чудеса». «Вода и черный хлеб? Но он такой худой, как и все мы. Мы же несколько недель умирали с голоду, когда монсеньор Коннетабль вошел в Париж. Но были еще студенты, которые ели еще меньше, за исключением дней, когда им удавалось украсть что-нибудь. «Давай, иди. Черный хлеб все-таки лучше, чем совсем без хлеба. Эй, вы, остальные, вперед!» Катрин не настаивала. Она смотрела, как нескладная фигура удаляется под сводом малого шатле, и пообещала себе помочь этому нескладному студенту при первой же возможности. Но, поворачивая лошадь, она обнаружила, что Беранже, казалось, превратился в статую. Вытянувшись на своей лошади, он еще рассматривал вход в тюрьму, когда уже не на что было смотреть. «Ну что, Беранже, поехали?» Он повернул голову, и она увидела его глаза, горящие, как свечи. «Мы не можем ничего для него сделать», — вздохнул он. «Студент в тюрьме, ум, знание, светоч мира, заперты в четырех недостойных стенах. Эта мысль невыносима». Катрин подавила улыбку. Эти трагические слова в соединении с южным акцентом пажа звучали как поэма. «Я не подозревала», — сказала она, — «что вы относитесь к этим господам из университета с таким благоговейным восхищением. Правда, вы поэт?» «Да, но я почти совершенно невежда. С другой стороны, я бы так хотела учиться. К несчастью, мои родные считают, что книга ведет к погибели и вырождению». «Странно. Мне казалось по слухам, что каноники Сен-Проже были людьми очень учеными, и что у них можно было кое-чему обучиться. Почему же в этом случае вы их покинули и в довершении всего устроили поджог? Я хотел быть студентом, не монахом, а в Сен-Проже одно не шло без другого». «Понимаю. Ну что ж, друг мой, мы сделаем все, чтобы дать вам образование, когда вернемся домой. Аббат Бернар, мне кажется, просто создан для этого. А пока что, если бы вы согласились сдвинуться с этого места, я обещаю вам вытащить этого светоча мира, который производит столько шума и так вас интересует». Воодушевленный Беранже ударил лошадь и двинулся крупной рысью. Сено они переехали по мосту Нотр-Дам. Катрин не смогла решиться проехать по мосту Менял, где прошло ее счастливое и светлое детство, так трагически кончившееся посреди крови и ужаса. И потом, это была самая короткая дорога к цели, где рядом с коннетаблем Катрин надеялась найти Арно. Когда они прибыли к подступам Сен-Мартен-де-Шан, там было огромное скопление народа. Настоящая человеческая река билась в стены монастыря, сдерживаемая на улице Сен-Мартен кордоном солдат, загородившим улицу и мешавшим подойти к центральному входу. Люди переминались с ноги на ногу в грязи, даже не пытаясь прорвать заслон, чтобы пройти вдоль стены, увенчанной двумя боковыми башнями, добраться до улицы Вербуа, обогнуть монастырь, достигнуть двора Сен-Мартен, также принадлежавшего монастырю, где помещалась тюрьма и виселица, поскольку настоятель Сен-Мартен-де-Шан имел право вершить высокий и низкий суд. Но на деле таким путем продвинуться было почти невозможно, так как в обратном направлении из предместий деревень, располагавшихся за крепостной стеной Карла V и воротами Сен-Мартен, соседних с монастырем, шел мощный встречный поток людей. Всадники же могли плыть в этом людском море, из которого раздавались недовольные крики тех, кому приходилось подаваться в сторону, чтобы избежать лошадиных копыт. Катрин и Беранже поехали прямо на солдат, за которыми были заметны выставленные в полном порядке шеренги, боевые знамена и целая масса рыцарей в доспехах и священников в парадном облачении. Яркие цвета рыцарских плащей с гербами, плюмажи смешивались с черными и фиолетовыми цветами ряс священников. Катрин смело обратилась к офицеру, следившему за цепью. «Мне нужно сей же час видеть монсеньора Коннетабля», — сказала она высокомерно. «Я графиня де Монсалви, и я бы желала, чтобы мне дали дорогу, так как прибыла издалека». Офицер подошел, нахмурил брови и ответил явно недоверчиво. «Вы утверждаете, что вы женщина?» — бросил он с презрением, рассматривая тонкую фигуру, покрытую пылью и укутанную в плащ, сильно пострадавшей от непогоды. «Утверждаю, что я таким являюсь. Графиня Катрин де Монсалви, знатная дама, приближенная королевы Сицилии. Если вы мне не верите...» Быстрым движением она откинула назад свой шелковый капюшон, закрывавший голову и шею и оставлявший только узкий овал лица. Золотые ее косы, оплетенные вокруг головы, внезапно загорелись на свету. Потом, сорвав правую перчатку, она сунула под нос офицеру руку, на которой горел изумруд с гербом королевы Иоланды. Эффект был магическим. Офицер снял каску и поклонился с такой грацией, какую допускал его железный панцирь. «Соблаговолите извинить меня, мадам, но распоряжения монсеньора весьма определенны, и я должен сохранять бдительность. Тем не менее, я прошу вас отныне видеть во мне человека, готового вам служить. Я Жиль де Сен-Симон, лейтенант Коннетабля, и готов исполнять ваши приказания». «Это не приказание, но только просьба, мессир», — сказала она с улыбкой, сразу завоевав расположение своего собеседника. «Дайте мне проехать». «Конечно, но вам надо спешиться и доверить ваших лошадей моему человеку. Эй, вы там! Дорогу!» Алебарды, которые солдаты держали наперевес, загораживая проход, поднялись, и два человека расступились, давая пройти вновь прибывшим. Лейтенант галантно предложил путешественнице руку, помогая сойти с лошади. «Вам придется запастись терпением, мадам. Вы не сможете немедленно подойти к конетаблю. Процессия собирается в церкви и не замедлит появиться». «Я подожду», — сказала Катрин. «Но мне сказали, что на церемонии присутствуют все капитаны. Не могли бы вы мне сказать, где находится мой муж?» Устремив глаза на войсковые кордоны и на группы офицеров, она не смотрела на своего собеседника и не видела, как он нахмурил брови. «Капитан де Монсалви?» — проговорил он, наконец, после короткого молчания. «А разве вы не знаете?» Она повернулась к нему, пристально, с внезапной тоской посмотрела в его лицо, и у нее вдруг сразу пересохло горло. «Знать? Что? Разве с ним что-то случилось? Он не... умер? Нет, мадам, избави бог, даже не ранен». Но вздох облегчения вырвался из груди молодой женщины. За одну секунду она успела подумать о худшем, о вражеской стреле, о страшном ударе цепи или топора, раздробившем каску, о коварном яде гонне, прибывшем раньше, чем они ожидали. Она почувствовала, как вся кровь внезапно прилила к сердцу. Но Сен-Симон уже спешил исправить свою оплошность. «Как вы побледнели! Неужели я вас так напугал? Тогда, ради бога, мадам, умоляю, простите меня, но я совершенно искренне думал, что вы знаете». «Но ведь я ничего не знаю, мессир, совсем ничего. Я только что прибыла из Оверни, так что расскажите мне». Внезапный гул колоколов монастыря, игравших отходную, оборвал ее на полуслове. Колокола били так близко и производили столько шума, что на минуту все оглохли. В то же мгновение двери со скрежетом открылись, показывая внутренний двор и настоящее море свечей, которые несли монахи со спущенными капюшонами, скорбные, как кающиеся грешники. Процессия приблизилась, пройдя серый каменный свод, и мощные... «De profundis» взорвался над черными, грубыми, подпоясанными веревками рясами. «De profundis» — «Из глубин» — начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим. Примечание переводчика. За монахами следовало знамя, Центурион с поднятыми к небу глазами отрезал половину своего плаща для нищего в лохмотьях, но на редкость цветущим лицом. Картину, вышитую на шелке, сопровождала когорта мальчиков из хора, чьи белые стихари и голоса сопрано забавно контрастировали с глубокими басами монахов. Далее следовал крест, высокий и тяжелый крест из бронзы, который монах с большим трудом поддерживал обеими руками. Непосредственно за ними шел епископ Парижа Жан де Шателье, почтенный старец с длинными белыми волосами, с прозрачными руками, которого недавние лишения ослабили так сильно, что его тяжелая мантия, казалось, давила на хрупкие плечи. Его незаметно поддерживал приор Сен-Мартена, такой же худой, но более молодой, а далее за ними следовало все духовенство в траурном черном с серебром облачении. Все это представляло собой красочную и пышную картину, несмотря на следы страдания, запечатленного на всех лицах. Но Катрин всем этим не интересовалась. Поднявшись на носки, она пыталась отыскать глазами коннетабля и его капитанов в надежде увидеть своего мужа и по его лицу догадаться, что с ним могло произойти. Но кортеж победителей еще не вышел из старой церкви. Появился прево Парижа мессир Филипп де Тернан, которого она узнала с первого взгляда. Высокомерный, безразличный, со взглядом витающим поверх голов презренной толпы и теряющимся на горизонте, интересным ему одному, он нес герб Филиппа Бургундского рядом с гербом столицы. Медлительность процессии раздражала Катрин, и поскольку колокола на минуту прекратили свой оглушительный звон, она опять повернулась к своему новому знакомому. «Скажете вы мне, наконец, что произошло с моим супругом? Подождите немного, госпожа, нам здесь не удастся поговорить, и потом, кажется, я уже и так много сказал». Он явно раскаивался, но молодая женщина больше была не в силах оставаться в неведении. «Без сомнения, мессир», — подтвердила она холодно, — «но вы слишком много сказали, чтобы не договорить до конца. Если вы не хотите, чтобы я сейчас бросилась к монсеньору коннетаблю и, пренебрегая процессией, учинила ужасный скандал», Сен-Симон изменился в лице. «Вы этого не сделаете. Сразу видно, что вы меня не знаете. Но я сжалюсь над вами. Ответьте только на два вопроса. Первый. Мой супруг в настоящее время находится в этой церкви вместе с другими капитанами, сопровождающими коннетабля. Нет. Где он?» Молодой офицер сглотнул, бросил умоляющий взгляд на колокол, как если бы надеялся, что новая волна звона опять помешает ему говорить. Но ее не последовало, и он решился. «В Бастилии уже 2 недели. Но не спрашивайте меня, почему. Только монсеньор коннетабль имеет право вам ответить», — поспешил он добавить. «И ради бога помолчим. Там монахи, они на нас косо смотрят». Но ему и не требовалось призывать молодую женщину к молчанию. Эта новость лишила ее дара речи. Арно в Бастилии? Арно арестован? И, видимо, по приказу коннетабля. Это было немыслимо, невообразимо. Это было чистым безумием. Какое он мог совершить серьезные преступления, даже очень серьезные, чтобы заслужить это? Она почувствовала себя потерянной, утонувшей в этой толпе пленницей этих солдат, этих нотаблей, которые теперь величественно проходили перед ней в своих длинных красных платьях с вышитым на плече кораблем, гербом города. Она повернула голову, робко ища какой-нибудь выход, дыру, в которую могла бы броситься, чтобы бежать к Бастилии, где она могла хоть что-нибудь узнать, ведь конца этой церемонии не видно. Но, повернув голову, она встретилась с растерянным, но почти улыбающимся взглядом Беранже. «Какого черта нашли вы во всем этом смешного?» — буркнула она сквозь зубы. «Вы знаете, что такое Бастилия?» «Очень прочная тюрьма, могу себе представить», — ответил Паш. «В высшей степени плачевно, что в ней находится мессир Арно, но в меньшей все-таки степени, чем вы о том думаете, госпожа Катрин?» «И почему же, будьте добры?» «Потому что ему нечего особенно опасаться Гонне Дапшье. Ведь даже если бастард прибыл раньше нас, он не мог добраться до нашего сеньора, до этой Бастилии, где он находится уже 2 недели. И на том спасибо». Логика пажа немного успокоила Катрин. В замечании было много справедливости. И после всего, если Арно, чей безудержный характер не был для нее секретом, вызвал гнев коннетабля, по меньшей мере, этот гнев не должен стоить ему головы. «Я полагаю, — добавил Паш, — что вам легко можно получить объяснение. Каждый знает, как к вам относятся при дворе. Достаточно только немного терпения до конца церемонии».